Внутренний голос. Панч и Джуди. «Мне так Бог сказал», — объяснила Джуди Дэвис своему коллеге Нику Панчелетто, которого звали Панч. Он был веселый и носатый. «Бог не может говорить такие глупости», — сказал Ник и перекрестился. «А мне сказал». «Значит, это был не Бог», — рассудительно сказал Ник. «Это дьявол». «Или внутренний голос, в плохом смысле слова. Синдром Клерамбо. Я читал». «Глупый Панч», — засмеялась она. «Пускай дьявол забоялся, католик». Она снова обняла его, он вырвался. «Бог или дьявол сказал мне, ты должна быть с ним, ты должна им овладеть». «Джуди, я женат, у меня дети. Я люблю свою жену». «Панч, я понимаю, ты католик. Мне нужно один раз». Она ловко скинула с себя одежду всю за несколько секунд. «Всего один раз», — она показала указательный палец и сказала, — «Унна Вольта». Дело происходило в загородном отеле, куда руководство фирмы выехало на трехдневное закрытое совещание-семинар. Джуди зашла в номер к Панчу. «Смотри, какая я классная», — говорила Джуди, то вспрыгивая на кресло и раскидывая ноги, то вставая на четвереньки и пантерой, кружась вокруг Ника по ковру. «Неужели тебе не хочется? Не притворяйся, ты весь изнываешь от желания. Ну, иди ко мне». «Я лучше твоей жены. В 100 раз». «Она лучше в 1 000 000 раз», — сказал Панч, то есть Ник Панчелетто. «И вовсе я не изнываю. Оденься, Джуди, иди. Спать пора». Через неделю Джуди поймала его в лифте и спросила, согласен ли он на оральный секс. «Потому что это не измена, а ей достаточно, так сказал Бог. Он же месье Клерамбо, в смысле внутренний голос». Панч сказал «нет». Джуди спросила, «а если не я тебе, а ты мне?» Панч зашипел от злости. Слава богу, лифт остановился на 16-м этаже, и вниз они уже ехали в компании 3 китаянок. Ужас был в том, что Джуди была не просто офисная дамочка, а начальница. Панч тоже был начальником, но небольшим, выгнать ее не мог. Еще через неделю Джуди, зайдя к Панчу в кабинет, достала из сумочки вибратор. «А давай так», — предложила она, — «ты даже ко мне не прикоснешься». «Тут кругом видеокамера», — сказал Панч. «Считай, тебя уже засняли с этой штукой, у тебя будут проблемы». «Наплевать», — сказала Джуди. «Понимаешь, я ведь не шучу». «Я не шучу», — услышал Панч ее голос. В его спину, в хребет между лопаток, уперся ствол пистолета. «Прямо? Прямо иди, милый». Она ловко обняла его правой рукой за плечи, а левой, она была левша, уткнула пистолет ему в левый бок, накинув сверху свой широкий шелковый шарф. Со стороны, казалось, парочка идет, укрывшись одним шарфом от ночной прохлады. Джуди поймала его на пустой улице в 10:30. Он ходил навещать своего престарелого дядю. Видно, долго выслеживала. Она отвела его в какой-то задрипанный отель, поднялись в номер, там на диване стоял большой чемодан. Джуди усадила его на стул, приговаривая, что у него любимая жена и 3 детей, она не шутит. Она примотала его к стулу липкой лентой, заклеила ему рот, нос оставила, погладила по носу дулом пистолета. Раскрыла чемодан, вытащила 2 резиновые куклы. Надула их ножной помпой. Это были мужчина и женщина. К их плоским лицам были приклеены большие фотографии. Это были они, Джуди Дэвис и Ник Панчелетто. Джуди положила куклу Ника на спину и оседлала его куклой Джуди. Потом поменяла их местами, двигала их, изображая секс. Устала, пот лил по ее лицу, косметика потекла. Потом она вдруг вскрикнула и упала навзничь рядом с этой резиновой парочкой. Отдышалась, села, спросила. «Тебе было хорошо?» Ник резко помотал головой, изображая омерзение. «Жаль», — сказала она, — «я так старалась». Взяла пистолет, подмигнула ему. Он затряс головой. Джуди направила пистолет себе в живот. Потом засмеялась и прицелилась в кукол. Бах-бах! Из них с шипением стал выходить воздух. Джуди достала из чемодана веревку, забралась на стол, приладила ее к люстре. Отель был совсем никудышный, поэтому его нашли на 3-й день. Он был едва живой. Джуди уже сильно пахло. Он отказался давать показания. По объективным данным, он был абсолютно ни при чем. Он был в чистом виде жертвой. И никаких следов 3-х лиц. Впрочем, возможно, с преступницей его что-то связывало, помимо служебных отношений, сказал судья, напутствуя присяжных. Жена прицепилась к этому, возможно, и подала на развод. Он не возражал.